Медсестренка, медсестренка, накрахмален колпачок. Ты со мною, как с ребенком, а я и счастлив дурачок. Ты со мною, как с игрушкой, да ты жизнью, как с игрой. Ты поправишь мне подушку, а сама уйдешь домой. Ты поправишь мне подушку, а сама уйдешь домой. А мне таблетки хуже пули, но все приму из этих рук. Ах, не вылечат пилюли и любовный мой недуг. Сколько бы раз не появлялась со шприцом, не шприц, что яд. Я в улыбке расплываюсь, на укол готовя зад. Я в улыбке расплываюсь, на укол готовя зад. Я весь в компрессах и в зеленке. Исцели, Господь, молю, а исцеляет медсестренка, та, которую люблю. Но время, доктор, слава Богу, не прошло и 10 лет. Я здоров, готов в дорогу, и домашний ждет обед. Я здоров, готов в дорогу, и домашний ждет обед. Прощаясь, медсестренка мне сказала: ну, привет. Знаешь, жизнь, как кинопленка, то черно, то яркий свет. И не важно, чем ты занят, и не важно, где гулял. Важно то, чтоб за делами ты меня не забывал. Важно то, чтоб за делами ты меня не забывал. Медсестренка, медсестренка, накрахмален колпачок. Ты со мною, как с ребенком, а я и счастлив дурачок. Ты со мною, как с игрушкой, да ты жизнью, как с игрой. Ты поправишь мне подушку, а сама уйдешь домой. Ты поправишь мне подушку, а сама уйдешь домой.